Что-то со свистом рассекло воздух. И там, где буквально минуту назад находилась голова девушки, из стены торчал воткнувшийся в нее нож. Причем из-за того, что Джулия пригнулась в самый последний момент, он умудрился зацепить ее роскошную косу и пригвоздить к стенке. Блондинка закричала от испуга и неожиданности. Со стороны ситуацию можно было назвать даже немного комичной, но Джереми было не до смеха. Он заметил, как некто в темной просторной толстовке и надвинутым на глаза капюшоне поспешно скрывается за дверью бара и бросился за ним. Выскочив на улицу, молодой человек успел застать лишь оранжевые искры, клубившиеся в воздухе после поспешно произнесенного заклятия телепортации. Он попытался хотя бы примерно понять по магическому следу, куда телепортировал неизвестный. Но тот, похоже, все тщательно предусмотрел и поставил специальную блокировку. Раздраженному Джереми пришлось вернуться в бар ни с чем. Там он застал Джулию, которая уже вполне оправилась от шока, вытащила кинжал из стены и теперь с любопытством его разглядывала. «Что, не успел?» — без особого удивления спросила она. «Скажи спасибо, что тебя спасти успел», — огрызнулся молодой человек. «А то этот ножик, торчащий из твоей черепушки, тебя бы совсем не украшал. Ты не пыталась опросить остальных? Кто-то что-то видел?» «Пыталась. Но тут все такие пьяные, что большинство даже не поняли, что произошло. Либо пили, либо плясали. Всем было не до нас», — пожала плечами Джулия. Джереми вздохнул. Судя по накалу веселья в баре, это было чистой правдой. И даже если бы они сейчас вздумали пытать потенциальных свидетелей, те бы не сказали ничего толкового. «Спасибо, конечно, что вовремя среагировал», — расщедрилась на благодарности девушка. «Но что-то мне подсказывает, что целились в тебя, а не в меня. Кому я нужна в этом городке? А вот ты теперь персона примечательная, по крайней мере, для одной семьи. Значит, кто-то из них уже догадался, что вся моя история про наши с Ритой отношения — бред чистой воды». Снова вздохнул Джереми. «Конечно. Не совсем же они дураки, раз сумели себе такое состояние нажить», — резонно заметила Джулия. «Дай взглянуть». Молодой человек забрал из рук своей спутницы кинжал и стал пристально его разглядывать. Тот не был каким-либо артефактом, от него не исходило никакой магической энергетики. Он даже не был старинным. Обычный современный нож, который может купить коллекционер холодного оружия или охотник. Да и бросал его явно не профессионал. Сам бы Джереми никогда не промахнулся так сильно. Да и кинжал выбрал бы совсем другой, более легкий и удобный. Покушавшийся на его жизнь имел кое-какие навыки, отличавшие его от дилетанта, но до профи ему пока было как до луны. «Что думаешь, кто из твоих новых знакомых мог кинуть ножичек?» — с усмешкой спросила Джулия. «Пока не знаю. Они могли и не сами это сделать, а нанять кого-то», — пожал плечами молодой человек. Он решил больше не засиживаться в баре. Вдруг неудачливый убийца решит вернуться обратно, хоть это и маловероятно. К тому же, возможно, кто-то из семейки Маккензи не хотел убивать гостя в родном доме. Там это вызовет лишние подозрения. Ведь кроме своих в поместье никого нет. А в шумном баре покушение можно будет свалить на кого угодно. Значит, Джереми было выгоднее вернуться в особняк. Тем более, что и другого выбора у него особо не было. Рита явно не собиралась отступать от своих замыслов. И либо он найдет ее убийцу, либо не проснется однажды утром. «Ты кому-нибудь говорил, что пойдешь сюда?» — спросила его подружка. «Я просто сказал, что пойду прогуляюсь и, может быть, зайду что-нибудь выпить». «Кто-то мог тебя выследить». «Исключено. Я был очень внимателен и почувствовал бы слежку. Этот кто-то должен был быть профессионалом высшего уровня», — категорично заявил молодой человек. «Уж в этом я спец». «А они не давали тебе никаких вещей?» — заинтересовалась Джулия. — Нет. Зачем мне их вещи? — Ты же сам знаешь, что на любой предмет можно наложить заклятие слежки. Они все кратковременные и действуют обычно не более 3 дней. Но твоим врагам сейчас больше и не надо. — Я ничего у них не брал, я же не дурак, — раздраженно ответил Джереми. — Хотя, подожди-ка. Он поспешно достал из кармана фотографию Риты, которую ему вручил Роберт. «Значит, все-таки дурак», — усмехнулась Джулия. Дай мне это!» Девушка лучше разбиралась в тонкостях заклятий, чем ее напарник. «Так и есть!» — хмыкнула она. «А теперь дай мне зажигалку!» Молодой человек курил, поэтому всегда носил ее при себе. Джулия придвинула к себе пепельницу и аккуратно подожгла край фотографии, бросив ее туда догорать. Маленькое пламя неожиданно окрасилось в ярко-голубой цвет. «Видишь? Это заклятие нейтрализуется!» — назидательно произнесла она. «Да, спасибо. Я что-то совершенно замотался и начал делать промахи». Джереми был недоволен, что сам о таком не догадался. «Значит, получается, во всем виноват Роберт? И что мне теперь делать? Прийти в особняк и предъявить ему обвинение? Как назло, с самой Ритой не проконсультируешься по данному вопросу». «Не знаю», — задумчиво протянула блондинка. «Ведь то, что он покушался на тебя, не доказывает то, что он убил свою сестру, хоть и делает его основным подозреваемым. Может, он заподозрил, что ты явился к ним не просто так и решил перестраховаться. Или вообще всучил тебе эту фотографию по чьей-то просьбе. Я бы на твоем месте была начеку, но вернулась в замок, как ни в чем не бывало. Если Роберт также сделает вид, что ничего не случилось, подыграй ему и коси под дурачка». «Но они же уже поняли, что все не так просто, раз покушение не состоялось». «Что они поняли?» — перебила его девушка. «Наш разговор они подслушать не могли, я произносила нужное заклятие. Ну, встретился ты со своей подружкой, и что? А покушение могло сорваться просто потому, что кто-то мазила. И фотку я сожгла из ревности к твоей Рите. Текущая ситуация никак не характеризует тебя в каком-то новом свете. Поэтому смело можешь прикидываться ничего не понимающим. А то, что ты встретился с другой и не хранишь Рите верность, так она не была тебе женой или невестой. Ты ничего не должен». «Звучит логично», — согласился Джереми. В скором времени он распрощался с Джулией и вернулся в поместье. На сей раз ему было лень идти пешком, и он телепортировался. Ворота во двор по-прежнему оставались открыты, и он беспрепятственно миновал их. А вот входную дверь ему открыла не Мелинда, а какая-то пожилая женщина в сером платье. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался молодой человек. «Добрый», — хмуро ответила неизвестная. «Мистер Маккензи предупредил меня, что в доме гость. Вам что-нибудь нужно? Мне проводить вас до вашей комнаты?» «Нет, спасибо. А где Мелинда?» — спросил Джереми, заходя вовнутрь. «Ее смена закончилась, она отдыхает. Мы чередуемся, хотя по графику она работает больше. Вас точно не нужно провожать?» «Нет, я помню дорогу», — уверенно заявил молодой человек, но вскоре пожалел о своем решении. Ночью в запутанных коридорах замка было еще темнее. Пожалуй, кому-то здесь даже стало бы страшно, но Джереми обладал достаточно крепкими нервами. Вот только найти дорогу к своей комнате ему это никак не помогло. Он поднялся наверх по первой попавшейся лестнице, но темные коридоры постоянно приводили его то в тупик, то в какие-то кладовки, то в просторную библиотеку. Наконец Джереми решил вновь спуститься вниз, найти гостиную, где они собирались, и сориентироваться на нее, повторив тот маршрут, по которому он шел на ужин. Но теперь он не мог отыскать лестницу. В конечном итоге молодой человек решил, что не имеет значения, где он спустится, и вместо главной лестницы выбрал маленькую винтовую, спрятанную в самом дальнем углу длинного коридора. Молодой человек осторожно спускался вниз, боясь споткнуться в темноте и сломать себе шею. Он также старался особо не шуметь, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не разбудить хозяев. Наконец спустившись, он вздрогнул, услышав чей-то стон. После недавнего покушения нервы его были на пределе, и он подсознательно готовился к какой-то опасности. Джереми поспешно произнес мощное световое заклятие. Над его головой вспыхнул яркий белый светящийся шар, похожий на сгусток молнии. А его глазам предстала удивительная и крайне любопытная картина. Стон, который он услышал, был отнюдь не связан с покушением на чью-то жизнь. Под лестницей крайне страстно обнимались Мелинда, чьи рыжие волосы были распущены и растрепались по плечам, и Гектор. Тот самый мрачный бывший жених Риты, который за ужином сидел с такой траурной миной. Похоже, все участники событий были одинаково удивлены подобной встречей. Мелинда испуганно завизжала, а ее страстный ухажер поспешно застегивал штаны. «Что вы тут делаете?» — возмущенно спросил он у Джереми. «Искал свою комнату», — честно ответил молодой человек. «А вы?» — с усмешкой добавил он. «Не ваше дело», — отрезал Гектор. «Так-то да. Просто в этом доме, похоже, столько комнат, что можно легко найти свободную, чтобы не помешали докучливые гости. Да и под лестницей, наверное, сквозняки. Можно себе что-нибудь застудить», — откровенно рассмеялся Джереми. «Я вас провожу», — неожиданно абсолютно спокойно заявила Мелинда. Она бросила красноречивый взгляд на своего любовника, и тот поспешно замолчал. А затем, пробурчав что-то нечленораздельное, Гектор скрылся в темноте. «Давайте не будем раздувать скандал», — строго попросила девушка. Она стояла, сложив руки на груди и пристально глядя на Джереми, словно хотела прочесть его мысли и узнать все его намерения. «Я же не спрашиваю вас, зачем вы сюда явились», — добавила она. «То, что вы были любовником Риты, не дает вам права претендовать на ее наследство. Вы встречались без году неделя, а с Гектором они были вместе долгое время. И она сама разорвала эту помолвку. Из-за вас, между прочим. Поэтому теперь вы не имеете никаких моральных прав строить ему козни». «Ага, так значит, все подумали, что я явился сюда из-за жажды наживы, а не для того, чтобы расследовать убийство. Что ж, логично. Тогда, возможно, на меня покушался и не убийца Риты, а любой из родни, кто не хочет делиться. Впрочем, их можно понять. Приехал какой-то неизвестный парень и на что-то претендует», — быстро решил про себя молодой человек. «Мне нет никакого дела до ваших интриг. Занимайтесь чем хотите», — пожал плечами Джереми. «В конце концов, Риты уже нет. Да и ее помолвка с Гектором давно расторгнута. Кстати, не из-за вас ли?» — в наглую поинтересовался он. «Вовсе нет», — вспыхнула девица. «Когда они были помолвлены, Гектор со мной даже не общался. Он лишь иногда оказывал мне знаки внимания. Но это можно было принять и за обычную вежливость. А потом он был ужасно расстроен тем, что Рита его бросила». «И вы его утешили», — усмехнулся молодой человек. «Ну и правильно. Грех не воспользоваться ситуацией. Тем более в этом доме отношение к работникам так себе. И с Ритой вы явно не были подружками». «Если вы сообщите об этом миссис Маккензи...» «Я же сказал, что не буду», — отмахнулся Джереми. «Вы, мне кажется, обещали показать мою комнату. Честно говоря, я уже устал блуждать по этому извращенному произведению архитектурного искусства. Да и время позднее, мне тоже хочется отдохнуть». Мелинда кивнула. Всю дорогу она периодически вопросительно и тревожно поглядывала на своего спутника, словно желая понять, правда ли он никому ничего не скажет или обманывает ее. «Если вы к расторжению помолвки не имеете никакого отношения, то почему Рита бросила Гектора?» — решил снова начать расспросы молодой человек. «Вы, проживая здесь постоянно, наверняка лучше осведомлены обо всей ситуации». Он посчитал, что имеет полное право получить какую-то информацию в обмен на свое молчание. «Все предположили, что у нее завязался новый роман. И когда появились вы, мы лишь окончательно убедились в своих догадках», — пожала плечами Мелинда. «Разве это не так?» Похоже, она говорила вполне искренне. «Рита, знаете ли, была не из тех, кого можно было назвать постоянной и верной. Хотя вам, наверное, это неприятно слышать», — с усмешкой добавила служанка. «Она была симпатичная, избалованная деньгами и вниманием мужчин». «Зачем же она тогда собиралась замуж за Гектора?» — логично спросил Джереми. «Что мешало еще погулять и повыбирать? Ей было всего 20 лет». Мелинда уверенно вела его по темным коридорам, освещенным лишь рассеянным светом, поступавшим из редко расположенных окон. Молодой человек в очередной раз подумал, что ни за что не нашел бы дорогу сам. «Это все мистер Маккензи», — ответила его спутница. «Он человек старой закалки. Считал, что для Риты будет приличнее выйти замуж, чем вечно болтаться. Она любила всякие вечеринки и тусовки, а он ее не пускал на них. Иначе бы она вела куда более активный образ жизни. Он полагал, что Гектор — это неплохая партия, но когда остался на мели, не стал препятствовать расторжению помолвки. Рите стоило поискать более выгодного жениха». «Но, наверное, она бы все равно не одобрила ваши отношения с Гектором», — усмехнулся Джереми. «Просто из вредности характера. Она наверняка бы не допустила, чтобы ее бывший жених встречался с ее служанкой, не говоря уж о чем-то более серьезном». Мелинда резко остановилась и уставилась на Джереми. В полумраке, когда ее лицо освещалось только рассеянным лунным светом, падавшим из окна, она была похожа на настоящую ведьму с темными глазами и растрепанными рыжими волосами. «На что это вы намекаете? И как вообще смеете?» — со злостью проговорила она. «Ни на что», — спокойно пожал плечами молодой человек. Гневные речи Мелинды его явно не напугали. Просто необычное стечение обстоятельств, что молодая, здоровая, богатая девушка вдруг умирает в самом расцвете сил от какой-то банальной пневмонии. Вам не приходило в голову, что это как-то странно? — Я ее не трогала! — едва ли не переходя на крик, заявила девица. — Да, я не любила Риту из-за ее характера, из-за того, что она плохо ко мне относилась, из-за того, что ей доставалось в жизни все, а мне ничего. Я ей завидовала, но зависть — это не преступление. И я даже обрадовалась, когда она умерла. Но я ей в этом не помогала. Зачем мне это нужно? Затем, что у тебя какие-то непонятные отношения с ее бывшим женихом. И затем, что ты ведешь себя довольно странно, — спокойно ответил Джереми. Зачем ты пугала меня какими-то призраками, если хозяева дома все отрицают и на привидения не жалуются? Я хотела вас предупредить, мистер, что в этом доме есть кого опасаться. И эти люди неплохо могут притвориться призраками, — сквозь зубы проговорила Мелинда. «И что это значит?» — нахмурился молодой человек. «То, что вам лучше было бы уехать отсюда и не лезть не в свое дело». Она резко развернулась и направилась дальше по коридору. «Следуйте за мной». «Что ты имеешь в виду? Кто может притвориться призраком?» — продолжал допытываться Джереми. «Я же пообещал, что никому не скажу о вас с Гектором. Может, в ответ расскажешь хотя бы это?» «Ну, конечно. Вы-то получите свою долю наследства, если она есть, и уедете отсюда навсегда. А мне еще тут жить и работать. Я ничего не знаю и говорить не буду». «И тебя не мучили подозрения, что Рита умерла не своей смертью?» «Я ничего не знаю. Вот ваша комната». Девица остановилась напротив нужной двери. «Вам принести завтрак сюда или вы спуститесь вниз?» «Спущусь, если не заблужусь», — усмехнулся Джереми. Он понял, что сейчас служанка точно ничего ему не расскажет, и прекратил расспросы. «Может быть, вы желаете какой-то напиток с утра? Кофе в постель?» «Ага, принеси мне кровавую Мэри, будет очень актуально», — рассмеялся молодой человек. «Да?» Я из тех редких людей, кому нравится томатный сок. — Как скажете, — сухо кивнула Мелинда и скрылась в темноте. Джереми вернулся в свою комнату и с досадой опустился на кровать. Подозреваемых становилось все больше, а ответ на нужный вопрос по-прежнему оставался недосягаем. И почему Мелинда не хочет мне хотя бы намекнуть? Она же что-то явно знает. Потому что сама причастна. Или реально боится своих хозяев? — размышлял он. Может, убедившись в том, что я не разглашаю ее тайну, она пойдет на уступки? Сейчас она, наверное, боится, что я прямо с утра побегу обо всем рассказывать миссис Маккензи, и та устроит ей выволочку. Но зачем мне это надо? По факту мне без разницы, с кем там спит этот Гектор. Мне бы быстрее вычислить настоящего убийцу и свалить отсюда. Размышления молодого человека прервал какой-то шум. Он привстал на кровати. Какие-то непонятные звуки доносились со стороны ванной комнаты. Джереми неохота было искать выключатель, он просто подошел и быстро распахнул ведущую туда дверь. Но в ванной комнате никого не оказалось. Молодой человек даже на всякий случай отодвинул шторку с нарисованным на ней кувшинками. Ему показалось, что кран над ванной плохо закручен. Решив, что он и является причиной непонятного шума, Джереми закрутил его и вернул шторку на место. Перед тем, как вернуться в спальню, он взглянул на себя в зеркало и остался вполне доволен отражением даже в полумраке. Раздевшись и сложив свои вещи на стул, он пару минут поворочился в постели и провалился в царство Морфея. Бессонницей молодой человек никогда не страдал и засыпал всегда довольно быстро. Во сне он видел обрывки событий прошлого дня. Бесконечную череду родственников Риты, гостиную, где они ужинали, и, наконец, ее саму, сидевшую там возле камина. Девушка обернулась к нему и довольно ехидно улыбнулась. «А вот и ты!» — усмехнулась она. «Я так и думал, что ты не дашь мне нормально поспать!» Во сне вздохнул Джереми и сам уселся рядом с камином. «Конечно! Мы теперь будем общаться каждую ночь!» — заверила его Рита. «Кстати, должна тебе сказать, что такие контакты с загробным миром будут забирать твою собственную жизненную энергию. Поначалу ты станешь плохо чувствовать себя по утрам. Затем прибавится непонятная слабость. А потом ты можешь заболеть, и довольно серьезно. Так что в твоих же интересах это быстрее прекратить». «Можно подумать, я не занимаюсь выполнением твоего поручения», — недовольно буркнул молодой человек. «Я могу поторопить тебя, используя свое фирменное удушье». «Не стоит», — поспешно отказался Джереми. Он и так нисколько не сомневался, что Рита может легко его придушить. «Лучше скажи, почему ты расторгла помолвку со своим Гектором?» «Тебя это не касается», — отрезала его собеседница, недовольно поправляя свои длинные черные волосы. «Класс! Этот ответ я уже слышал накануне от твоей служанки. Кстати, она спит с твоим женихом. Ты знала? Или мертвые видят не все подробности жизни живых?» Поддел ее молодой человек. Рита поморщилась, как будто нечаянно откусила лимон. Видимо, эта информация была для нее не самой приятной. «Я плохо вижу то, что происходит сейчас в моем мире, потому что там находится мой убийца. Я не могу видеть то, что связано с ним. Ты и есть теперь мои глаза там». «Ну, тогда докладываю. Сегодня, возвращаясь с прогулки, я случайно застукал твоего Гектора в объятиях Мелинды. А еще твой братец Роберт зачем-то всунул мне в руки твою фотографию. Потом оказалось, что с ее помощью он собирается за мной следить. И по чистому стечению обстоятельств, сразу после этого кто-то бросил в меня нож, пока я сидел в баре. Правда, бросил не слишком умело. Иначе тебе бы пришлось искать нового помощника среди живых». «Нет, это не Роберт», — хмурясь проговорила Рита. «А кто тогда? Мелинда с Гектором? Твоя мачеха? И кто кинул в меня кинжал?» — стал допытываться Джереми. «У всех у них есть мотив, но ведь ты знаешь их намного лучше меня. Подскажи мне, на кого падает твое подозрение? Почему я должен тыкаться, как слепой котенок? Я и так не знаю, что отвечать на половину вопросов твоих родственничков. Скоро они меня разоблачат». «Роберт всегда был редкостным тюфяком. Я сильно удивлюсь, если это окажется он. Но он обиделся, что отец не назначил его главным». «Это я все знаю», — отмахнулся молодой человек. «Может, у вас там есть еще какая-то тайна?» «А что с Эмилией и Марин?» Девушка словно не слушала его. «Ты их подозреваешь?» — удивился Джереми. «Кажется, у них меньше всего мотивов». «Нет, наверное. Просто интересно, как они восприняли мою гибель. Знаешь, не хочу тебя расстраивать, но кроме твоего отца и сестры, похоже, никто особо не расстроен. Чем сейчас занимается Марин?» — неожиданно спросила Рита. «Понятия не имею. Я с ней толком не разговаривал». «Она помирилась со своим парнем?» «Ты серьезно думаешь, что она посвятила меня во все свои девичьи тайны?» Удивленно вскинул брови молодой человек. «Я скучаю по ней», — вздохнула девушка. «Что ж, это очень мило. Приятно, что хоть с кем-то в этой семье у тебя были хорошие отношения». Не удержался и съехидничал Джереми. Но Рита демонстративно пропустила его слова мимо ушей. «Марин тоже должна была быть помолвка», — рассказала она. «Да? При мне об этом никто не упоминал», — пожал плечами молодой человек. «Наверное, из-за твоих похорон пришлось все отменить». «Я надеюсь, что она все же состоится. Я уверена, что Мари не хотела мне никогда зла. И даже если мы ссорились, она мне все давно простила». «Значит, ее мы вычеркиваем из списка подозреваемых», — уточнил Джереми. Ему хотелось побыстрее разобраться с этой историей, а не слушать душевные терзания навязчивой ночной гости. Тем более, у нее впереди была еще целая вечность, чтобы обдумать свою прожитую жизнь. А жизненный путь Джереми еще не завершен. Ему еще многое хотелось сделать, и вся эта ситуация с Ритой, когда ему не по своей воле пришлось играть в следователя, его раздражала. А вот твоя помолвка может быть довольно необычной». Неожиданно усмехнулась его собеседница. «Я не собираюсь жениться, мне это не нужно», — сухо ответил молодой человек. Действительно, в ближайшее время это в его планы не входило. В ближайшие лет 10-20. «Мы все так заблуждаемся, когда думаем, что можем предсказать и распланировать свою жизнь. Я тоже так считала», — невесело улыбнулась Рита. «Мне кажется, тебя впереди ждет еще много неожиданностей. Хотя, как посмотреть? Может быть, с твоим образом жизни они и вполне ожидаемы. Давай лучше поговорим о тебе», — отмахнулся Джереми. Ему не хотелось получать никаких пророчеств, тем более от мертвых. «Смотри!» — девушка внезапно протянула к нему свою руку. На внутренней стороне запястья, на тонкой бледной коже, проступили темные пятна. «Это ужасно некрасиво. Я навсегда утратила свою красоту. И это уже никак не исправить. Но я найду виновного, найду любой ценой. И он также забудет, что такое жить». Джереми не знал, что сказать. «Берегитесь, мистер Хоул. Вам грозит какая-то опасность», — загадочно усмехнулась Рита. «В этом доме никому нельзя доверять. По крайней мере, живым». Молодой человек хотел что-то ответить, но неожиданно его словно выдернуло из собственного сна. Он открыл глаза и почувствовал, что ему тяжело дышать. Джереми поспешно встал с кровати и подошел к окну. Он открыл форточку, и в комнату ворвался прохладный ночной воздух. Сердце молодого человека быстро билось, а в ушах стоял какой-то шум. Похоже, общение с мертвыми действительно очень негативно на нем сказывалось. Джереми решил зайти в ванную комнату и умыться, надеясь, что так ему станет легче. Он подошел к раковине и открыл воду, попутно взглянув на себя в зеркало, но неожиданно отпрянул. Он прекрасно помнил, что шторка над ванной, располагавшаяся сбоку, оставалась задернутой. Теперь же она была открыта. Молодой человек с недоумением обернулся. Ванна была наполнена черной жидкостью. Джереми впервые такое видел. Он не мог понять, кто умудрился так бесшумно проникнуть к нему в комнату, пока он спал. И зачем этому неизвестному потребовалось заполнять ванну этой странной черной жижей. Жидкость казалась зеркальной, молодой человек видел в ней собственное отражение. Неожиданно ему показалось, что на дне лежит что-то красное и блестящее. Джереми в ужасе взглянул на свое запястье и понял, что пока он спал, его амулет с камнем-проводником пропал и теперь находится на дне ванны. «Как это могло произойти?» — в шоке думал он. «Ладно еще, я могу допустить, что слишком крепко спал из-за визита Риты, но как можно было незаметно снять с моей руки цепочку-браслет?» Меньше всего на свете молодому человеку хотелось слезть своей рукой в эту непонятную темную жидкость. Но без магического амулета он оставаться никак не мог. Без него он не сможет колдовать, а в такой напряженной обстановке это будет крайне опасно. Джереми нехотя закатал рукав рубашки и полез в воду. Черная жидкость оказалась на удивление горячей, даже немного обжигающей. Молодой человек стал шарить по дну, но там, где только что лежал его амулет, на ощупь ничего не находилось. Его пальцы натыкались лишь на склизкое дно ванны. Неожиданно что-то резко, как капкан, схватило запястье молодого человека. Джереми невольно вскрикнул, а затем какая-то неведомая сила потащила его в воду. Молодой человек сопротивлялся изо всех сил, но таинственное нечто полностью затащило его в ванну с темной неприятной жидкостью. Его тело будто опутали невидимые веревки. Джереми вырывался, но неведомая сила не давала ему поднять голову, все больше погружая его под воду. Молодой человек стал захлебываться, ему было нечем дышать. Из-за темной непрозрачной жидкости он ничего не видел. Он понял, что сейчас просто-напросто утонет в этой мерзкой темной жиже. Неожиданно кто-то схватил его за плечи и потянул наверх. Почувствовав спасительный воздух, Джереми сам поспешно вынырнул и стал кашлять. Зрение вновь вернулось к нему. Молодой человек с удивлением обнаружил, что сидит полностью одетый в ванне, наполненной обычной прозрачной, но уже остывшей водой. В комнате было светло, а над ним склонилась озадаченная Мелинда. Это она трясла его за плечи и вернула к реальности. Джереми машинально отметил, что браслет с гранатом вновь был на его запястье, как ни в чем не бывало. «Вы чего? Что с вами?» — пораженно спросила служанка. Глаза ее были круглыми от удивления. «Что ты тут делаешь?» — охриплым голосом спросил Джереми. «Я уже утро. Я пришла по вашему заказу. Принесла коктейль. Долго стучала, а вы не открывали. Я подумала, что что-то случилось, и открыла дверь своим ключом. Дверь в ванную была не закрыта, и я увидела, как вы с закрытыми глазами барахтаетесь под водой. Вы словно спали, и я вас разбудила. А то вы бы так захлебнулись», — честно сообщила девушка. «Какой коктейль?» — машинально переспросил молодой человек. В голове его царил полнейший сумбур. Он никак не мог понять, что с ним случилось. Такого никогда прежде не бывало. Но, похоже, служанка, сама того не ведая, спасла ему жизнь. Еще немного, и его обнаружили бы захлебнувшимся. «Кровавую Мэри», — также машинально ответила Мелинда. «А что вы делали в ванне?» «То же, что и все. Решил полежать в воде и уснул», — раздраженно отмахнулся Джереми. «Мне приснился кошмар. В общем, права была моя мама, когда говорила, что ни в коем случае нельзя спать в ванне. Можно случайно утонуть». «А вы всегда принимаете ванну в одежде?» — ехидно поинтересовалась служанка, которая уже отошла от первого шока. «Ага, простудиться боюсь. И вообще, я по натуре человек очень стеснительный. Я и душ только в водолазном костюме принимаю», — огрызнулся молодой человек. «Вдруг кто увидит? Вот как ты, например». «Ну да», — покачала головой Мелинда. «Могли бы так и сказать, что страдаете сомнамбулизмом». «Чем?» — удивился Джереми, который ничем не страдал. «Лунатизмом». «Да, страшновато вам, наверное, жить одному. Вдруг во сне в окно выпрыгнете или плиту оставите включенной?» «Очень сочувствую», — хмыкнула служанка. «Полотенце у вас есть, коктейль на тумбочке. Приводите себя в порядок и спускайтесь вниз, я накрою завтрак». Она развернулась и спокойно удалилась из комнаты. Молодой человек поспешно выбрался из ванны. После пережитого он уже с опаской косился на воду. Джереми снял мокрую одежду и стал пытаться просушить ее с помощью заклинаний. «Странно. Я прекрасно помню, что раздевался перед сном», — озадаченно думал он, попутно пытаясь отыскать, не положили ли заботливые хозяева в его комнату фен. «А теперь я в одежде. И вся эта чертовщина с амулетом. Я точно видел, что его не было у меня на руке. А теперь он снова на месте». Не найдя фен, молодой человек решил выпить принесенный ему коктейль. После пережитого в горле у него все пересохло. Он взял в руки холодный стакан и уже собирался сделать глоток, как его отвлек телефонный звонок. Подумав, что это может быть что-то важное, например, какая-то информация от мистера Рея, Джереми поспешно отставил кровавую Мэри в сторону и взял трубку. Но это оказалась Джулия. В кои-то веки молодой человек был искренне рад ее звонку. Ему очень хотелось поделиться с кем-то случившейся неприятностью. Джереми до сих пор пребывал в состоянии легкого шока. И это при том, что у него были железные нервы. Другого бы на его месте колотило от пережитого стресса, и он бежал бы как можно дальше от злополучной ванны и этого странного поместья. Джулия с интересом и даже некоторым сочувствием выслушала его рассказ. «Ну что ж, у меня есть две версии», — серьезно заявила она. «Какие?» — взволнованно переспросил молодой человек. «Либо ты сошел с ума, и у тебя начались очень правдоподобные галлюцинации, а нам с мистером Рэем придется оплачивать твое лечение в какой-нибудь милой тихой клинике». «Очень смешно», — недовольно перебил ее Джереми. «Если бы я хотел, чтобы кто-то надо мной посмеялся, я бы пошел в цирк». «Либо на тебя навели морок», — спокойно продолжила Джулия. Молодой человек задумался. Он что-то слышал о подобном, но никогда сам не сталкивался. «Это магия высшего уровня», — пояснила его собеседница. «Умелый колдун может так опутать сознание своей жертвы, что та, сама того не ведая, совершит что угодно. В твоем случае кто-то хотел, чтобы ты утонул в ванной. А что, довольно милая смерть. Судмедэксперт написал бы, что ты потерял сознание и захлебнулся. Такое в жизни бывает». «Кто же это мог сделать?» Вслух принялся рассуждать Джереми. «Знаешь, мне кажется, что покушение в баре и этот ночной кошмар — дело рук разных людей. Там кто-то очень неумело кинул кинжал, промазал и побыстрее сбежал. Здесь же все было продумано до мелочей и выполнено на высшем уровне. Меня спасло лишь случайное появление Мелинды. Опоздая она на пару минут, и меня бы не было. Да, на твоем месте я бы быстрее свалила из этого замка. Неизвестно, какие сюрпризы тебя еще ждут. Хмыкнула Джулия. Как? Рита не выпустит меня из своих тисков. Я могу уехать, но тогда задохнусь во сне. Возможно, что тот, кто покушался на тебя ночью, и есть настоящий убийца Риты. Ведь ее смерть была обстряпана очень искусно. Никто не догадался. Думай, кому из семьи под силу такое колдовство? Мелинда точно отпадает. Она невольно меня спасла. Она бы не стала этого делать, если бы сама затеяла мое убийство. Гектор тоже. Он бы рассказал ей про свой план меня убить, и она бы не вмешалась. Уверенно заявил молодой человек. Это должен быть очень сильный и талантливый маг. Сюда бы подошел сам мистер Маккензи, но он бы не стал убивать дочь, он ее любил. Роберт и Эмилия кажутся мне не настолько способными. Эмилия так точно. Разве что Роберт не так прост. Остается лишь миссис Маккензи. Выходит, это она маг такого уровня. Сперва избавилась от падчерицы, потом наслала морок на меня, чтобы и я не крутился под ногами. И все с улыбкой. «Но остался же еще кто-то из семьи. Разве ты всех перечислил?» — задумалась девушка. «А сестра Риты?» «Марин?» «Нет, она тут самая забитая. Да и, судя по всему, у них с Ритой были очень доверительные отношения. Когда я видел Риту в сегодняшнем сне, она искренне скучала по сестре и очень переживала насчет ее помолвки». «Да. Наверное, девчонка и не имеет такого магического потенциала, чтобы проводить настолько сильные обряды», — согласилась блондинка. «Для этого нужен какой-то опыт. Что ж, тогда раскручивай версию с миссис Маккензи. Ты же у нас такой обаятельный. Заставь старую тетку тебе признаться. Соблазни ее там, что ли». Джереми невольно поморщился. «Этого еще не хватало». «Ну ты же не для себя, ты же для дела», — усмехнулась Джулия. «Тебе же надо как-то выпутываться из этой ситуации. Кстати...» — неожиданно добавила она. «Я же не просто так позвонила. У меня было какое-то плохое предчувствие насчет тебя». Молодой человек отнесся к словам своей подруги крайне серьезно. У многих магов была превосходная интуиция. Они могли почувствовать грозившую им неприятность или даже собственную гибель. «Неудивительно», — хмыкнул Джереми. «Еще немного, и ты бы узнала из газет, что к семейству Маккензи наведался странный гость, который не придумал ничего лучше, кроме как утопиться в их ванне». «Не думаю, что они стали бы придавать это огласке», — резонно заметила девушка. «Но дело совсем не в этом. Мои плохие предчувствия что-то никак не проходят. Кажется, сгустившиеся над тобой тучи никак не желают развеяться». «Думаешь, мне грозит еще одно покушение?» — нахмурился молодой человек. «Очень на это похоже. Будь осторожен. Постарайся поскорее разделаться со всеми делами в этом дурацком поместье». «Который раз меня уже предупреждают об опасности», — подумал Джереми, кладя трубку после того, как они попрощались. «Но никто не хочет помочь разобраться в этой дурацкой истории. Даже сама Рита, которая заинтересована больше всех, толком ничего мне не рассказывает. А ведь чего ей уже бояться? Ей уже должно быть все равно». Или, может, я чего-то не знаю о правилах жизни в загробном мире? Молодой человек отложил телефон в сторону и вновь протянул руку к заботливо приготовленному Мелиндой коктейлю. Неожиданно запястье Джереми пронзила сильная боль, словно его ударили током. Амулет, который он носил на правой руке, сильно раскалился и буквально обжигал при соприкосновении с кожей. Такого никогда прежде с ним не случалось. Молодой человек с удивлением взглянул на камень. Гранат на его глазах то темнел, то вспыхивал алым светом. «Кажется, с этим коктейлем что-то не то», — решил он про себя. «Слишком много совпадений. Сперва звонок Джулии, которая рассказала про свою тревогу. Затем странное поведение амулета. Что-то не припоминаю, чтобы он когда-то так чудил. Камень?» Проводник Джереми никогда его не подводил, поэтому он решил не игнорировать такие очевидные знаки и вылил коктейль в стоявший на подоконнике цветочный горшок с каким-то фикусом. «Надо было, конечно, в раковину вылить и смыть воду», — запоздало сообразил молодой человек. «Так слишком заметно. С другой стороны, если там был яд, то они и так догадаются, что я его не выпил, раз по-прежнему жив». Джереми принялся приводить себя в порядок. Он заново надел высушенную с помощью заклятия одежду, причесал волосы, и когда вновь обернулся к окну, его ждал самый настоящий сюрприз. Несчастный цветок, в чей горшок вылили злополучный коктейль, завял буквально на глазах. Его листья сморщились и засохли. Судя по всему, он погиб. «Это что ж за дрянь она туда засунула?» — поразился молодой человек. «Хорошо, что я это не выпил. Даже страшно представить, что бы было. Вот же свинья эта Мелинда. Интересно, это ее личная инициатива или кто-то ее надоумил? Похоже, на меня действительно охотятся два разных человека. Мелинда не стала бы нести свой коктейль, зная, что я должен захлебнуться в ванной. Она, наоборот, выглядела очень удивленной, когда обнаружила меня, и помогла мне выбраться чисто машинально. Интересно, не она ли швырнула этот нож? В баре действовал непрофессионал. Тот человек был явно не способен создать сложный морок. Значит, там могла быть Мелинда. В комнату постучали. Джереми вздрогнул от неожиданности. Ему уже стало по-настоящему тревожно находиться в этом доме. Но делать было нечего. Молодой человек распахнул дверь и увидел на пороге вечно улыбающегося и дружелюбного Роберта. «Привет, приятель! Наконец-то проснулся!» Радостно поздоровался тот. «Мы тут с Эмили собираемся идти завтракать, а потом поедем прошвырнуться в город. Я не так часто здесь бываю, интересно посмотреть, что изменилось и как обстановка. Не хочешь составить нам компанию?» «Нет, спасибо», — поспешно отказался Джереми. Он больше не желал ничего ни есть, ни пить в этом доме. Что, если радушные хозяева решат отравить его прямо за завтраком? Роберт продолжал вести себя, как ни в чем не бывало. Словно не было той фотографии, которую он вручил Джереми, и о покушении в баре он ровным счетом ничего не знает. Молодой человек решил ему подыграть и тоже сделал вид, что все в полном порядке. «Знаешь, я накануне был ужасно загружен на работе, меня постоянно отправляли во всякие командировки. Поэтому мне ужасно надоели все эти разъезды. Лучше воспользуюсь возможностью и немного отдохну. Поваляюсь в кровати, почитаю». «Жаль, что повод только такой трагичный», — выкрутился Джереми. «И завтракать не пойдешь?» — немного разочарованно спросил его собеседник. «А мне Мелинда уже принесла все, что нужно. Такая милая и заботливая девушка», — не удержался молодой человек, — «голодным не оставит. Вы прекрасно подбираете персонал». «Ах, это не я, это маман. Я же здесь постоянно не живу», — отмахнулся братец Риты. «Ну ладно. Жаль, конечно, что ты не хочешь с нами. Отдыхай, вечером пообщаемся». Он развернулся и ушел, ни слова не сказав о фотографии и вчерашнем вечере. Джереми лишь пожал плечами. Он не собирался валяться в постели, а планировал пойти отыскать Мелинду, чтобы высказать ей все, что о ней думает. Молодой человек логично предположил, что раз его приглашали на завтрак, то служанка, скорее всего, сейчас помогала его накрывать. А кухни во всех домах обычно располагаются на первых этажах. Значит, ему нужно было спуститься. Немного поплутав в закоулках обширного поместья, Джереми действительно наткнулся на Мелинду прямо в коридоре. Та несла в руках круглый поднос, на котором были расставлены чашки и тарелки с едой. Судя по всему, кто-то из домочадцев заказал себе поздний завтрак в постель. Увидев молодого человека, служанка очень растерялась. Видимо, она никак не ожидала его встретить, а предполагала, что он уже корчится в агонии на полу своей комнаты. Джереми явно разрушил ее планы, и теперь она была так шокирована, что от неожиданности поднос выпал у нее из рук. Послышался громкий звон посуды. Решив воспользоваться ее замешательством, молодой человек грубо схватил Мелинду за запястье и буквально втолкнул в первую попавшуюся открытую дверь. «Ай, пусти, мне больно!» – завизжала девица. «Думаю, мне было бы намного больнее и неприятнее, если бы я выпил то пойло, что ты мне принесла», — зло ответил Джереми. Он схватил девушку за шею, надавив так, что ей стало достаточно дискомфортно, но при этом она могла дышать и говорить. Убивать Мелинду в его планы пока не входило. «Отпусти! Пожалуйста! Я клянусь, что это больше не повторится никогда! Клянусь!» — в ужасе прошептала служанка. Похоже, она была уверена, что сейчас ей придется распрощаться с жизнью. Еще бы! То, что она сделала, было отнюдь не шуткой. «Зачем ты насыпала мне эту дрянь в коктейль? Ты сама все придумала или кто-то приказал?» — холодно поинтересовался молодой человек. «Отвечай, если хочешь жить. Меня в этом доме никто не знает. Я могу сейчас свернуть тебе шею, произнести заклятие телепортации, и меня больше никто никогда не найдет. Да никому особо и не нужно будет расследовать убийство какой-то служанки. Судя по всему, твои хозяева не очень-то тебя здесь жалуют и уважают». На лице Мелинды промелькнула тень гнева и обиды, но вслух она что-либо сказать побоялась. Джереми выглядел сейчас не как тот человек, с которым хотелось бы поспорить. Да и трудновато вести дискуссию, когда твою шею сжимают чьи-то стальные руки. «Я сама, сама, пусти!» Молодой человек чуть ослабил хватку. «Зачем?» Тоном, нетерпящим возражений, спросил он. «Я испугалась, что ты сдашь меня Сьюзен. Расскажешь ей про меня и Гектора. Она тогда меня выгонит. И не просто выгонит, а еще понаделает всяких гадостей. И у Гектора будут сильные проблемы», — быстро проговорила девица. «Я же сказал, что мне нет никакого дела до ваших интрижек. Я не собирался никому вас закладывать», — поморщился Джереми. Ему было ужасно неприятно, что его жизнь могла оборваться из-за такой ерунды. Да еще и оборваться так мучительно и болезненно. «Я не знала, можно ли тебе верить. Прости, пожалуйста, это больше не повторится», — запричитала Мелинда. «Я ничего плохого тебе не сделаю, клянусь. Я ведь знаю тебя всего 2 дня. У меня не было гарантии, что ты ничего не расскажешь». «Конечно, гораздо проще обречь незнакомого человека на такую мучительную смерть», — укоризненно покачал головой молодой человек. «Где ты взяла эту дрянь?» «У меня не было другой. Не было другого яда», — сбивчиво оправдывалась служанка. «Это осталось от моей бабушки. Она делала всякие зелья на продажу. Исцеляющие и наоборот. Но мне не передались ее способности. Я ничего такого не умею. Поэтому и вынуждена терпеть эту ужасную работу». «Интересная у тебя семейка. Даже страшно представить, что это за такое наоборот. И для чего эти зелья нужны были ее покупателям», — усмехнулся Джереми. «Ладно, твою бабушку судить уже поздно. Но не ты ли подлила что-то из бабкиных запасов любимой хозяйки Рити? Может быть, как месть за ожог плойкой?» Глаза Мелинды буквально округлились. «Я клянусь, я ее не трогала!» — снова запричитала она. «Лучше скажи правду», — пригрозил молодой человек, для убедительности покрепче ее схватив. «Нет, нет, нет! Я даже не знала, что Рита умерла не своей смертью!» На глазах у девицы выступили слезы. «Разве ты сам не видишь, что зелья, которые остались у меня в запасе, очень грубые? Все бы сразу поняли, что Риту отравили. Никто бы не смог подумать, что это пневмония. И мне нет никакого смысла ее убивать. Наши отношения с Гектором начались уже после ее смерти. До этого я о таком даже не помышляла. Да и он бы не посмел. А то, что она была груба со мной, в этом доме вообще нет милых людей. Мне приходится многое терпеть и выполнять любые их капризы и прихоти. Но за это хорошо платят, я привыкла». «Ладно, допустим, я тебе поверил», — хмыкнул Джереми, отпустив шею девушки. Он решил, что больше служанка все равно ничего не расскажет. Если бы это была Мелинда, то она бы уже созналась под страхом смерти. Не такой уж она крепкий орешек, чтобы хранить свою тайну, рискуя быть задушенной. «Но ты должна что-то знать, о чем-то догадываться. Ты постоянно находишься в этом доме. Неужели ты не представляешь, кто мог бы желать Рите смерти?» — возмутился молодой человек. «А ты точно уверен, что ее убили?» Мелинда поежилась. Она тревожно ощупывала свою шею, словно боясь, что там что-то сломалось. «Да, точно», — не вдаваясь в подробности, ответил Джереми. «Ты что, следователь?» — с подозрением спросила служанка. «Так вроде особо не похож». «Я просто был близок с Ритой», — соврал молодой человек. «И мне не безразлична ее судьба. Я хочу выяснить, кто это сделал и почему». «Да уж, неудивительно, что она порвала с Гектором», — немного завистливо протянула Мелинда. «Похоже, ты реально ее сильно любишь, раз решил влезть во все это. Но я правда не знаю, кто это сделал. В этой семье все относятся друг к другу не лучшим образом. У всех мог быть какой-то мотив. Роберт, например, был страшно обижен, что мистер Маккензи хотел передать все дела Рите в обход него. Он всегда такой сдержанный, а в тот день он, наверное, впервые за все время, что я здесь работаю, вышел из себя. Он был в ярости и наговорил мистеру Маккензи много обидного». «Про это я знаю», — поморщился Джереми, которому не терпелось услышать что-то новое. «У него был мотив, да, но пока нет никаких доказательств. Да и я что-то не почувствовал в нем такого сильного магического потенциала, чтобы он провернул такое убийство. Наверное, поэтому мистер Маккензи не торопится назначать его своим преемником». «Да, из всех его детей самая талантливая Марин», — закивала девушка. «Потом Рита. А у мистера Роберта не блестящие способности, если честно». «Это все опять пустые разговоры», — снова поморщился молодой человек. «А мне нужны какие-то факты». «Кто-то вел себя подозрительно в последнее время?» «Эмилия», — неожиданно заявила служанка. «Что Эмилия?» — не понял Джереми. «Она вела себя странно», — запинаясь, проговорила девица. «Они с Ритой никогда не были близки. Они были очень разными. Рите она даже не нравилась. Она говорила, что Эмилия тупая, недалекая и приземленная, что только Роберт мог найти себе такую подружку. А незадолго до смерти Риты Эмилия вдруг начала буквально лезть к ней без мыла. Часто приезжала без приглашения, заходила к Рите в комнату. Как будто набивалась ей в подруги. Это даже саму Риту стало раздражать. Никто не понял, что это было, но это довольно странно». «Но зачем Эмилии убивать Риту?» – озадаченно произнес молодой человек. В это время в коридоре послышались быстрые шаги. Услышав их, Мелинда ойкнула и отпрянула от Джереми. На пороге показалась злая и недовольная миссис Маккензи. «Как это понимать, Мелинда?» — ледяным тоном спросила она. «Я чуть не поскользнулась, наступив в варенье. Почему посреди коридора валяются поднос, разбитая посуда и остатки чьего-то завтрака?» Увидев растрепанную служанку наедине с Джереми, хозяйка дома, судя по всему, неоднозначно расценила эту ситуацию. Она двусмысленно усмехнулась и неожиданно куда более добрым тоном велела. «Мелинда, иди возьми швабру и приберись там. Не стоит отвлекать внимание нашего гостя и тратить его время». Девушка поспешно закивала и выскользнула в коридор. Миссис Маккензи сама закрыла за ней дверь. «Что вас привело в нашу библиотеку?» — поинтересовалась она у Джереми. Молодой человек только сейчас заметил, что в комнате, куда он в пылу событий втолкнул Мелинду, было огромное количество стеллажей с книгами. Он был так зол на служанку и желал поскорее устроить допрос, что не особо разглядывал окружающую обстановку. «Я люблю читать», — соврал Джереми. На самом деле читать он не любил. За исключением тех книг, которые казались ему полезными для его работы и содержали боевые заклятия или какие-то нужные ритуалы. Художественную литературу молодой человек считал бессмысленной тратой времени, полагая, что там описаны субъективные суждения автора, а у него на все есть свое собственное мнение. «Да?» — хитро улыбнулась миссис Маккензи. «А мне показалось, что вы чересчур много времени уделяете нашей милой служанке». «Ну да, нужна она мне больно», — подумал про себя Джереми. Недостатка женского внимания он никогда не испытывал, не говоря уже о том, что Джулия едва ли не считала его своим парнем. Если бы не эта подлая попытка отравления и необходимость выискивать новую информацию, он вряд ли бы обратил внимание на Мелинду, которая была не в его вкусе. «Просто решил немного поболтать», — снова соврал молодой человек. Не посвящать же ему было миссис Маккензи в реальное положение дел. Хозяйка дома вновь таинственно улыбнулась. «Здесь есть и другие дамы, чтобы поболтать». Она подошла к Джереми практически вплотную. Влечение к женщинам намного старше себя молодой человек никогда не испытывал. Да и в такой ситуации, находясь в этом мрачном особняке, крутить романы он ни с кем не собирался. даже если бы его соблазняла молодая привлекательная красавица. «Вы не находите меня красивой?» — прямо в лоб поинтересовалась миссис Маккензи. Джереми оставалось только поражаться, как при таком строгом и достаточно властном муже она могла позволить себе такие вольности. Видимо, мистер Маккензи с возрастом стал менее проницательным. «Вы просто прекрасны!» — вздохнул молодой человек. Сегодня ему приходилось много врать. «Так почему бы нам не пообщаться поближе? Душевнее, так сказать!» Женщина вальяжно положила свою ладонь на плечо гостя. «Знаете, вы, конечно, очень привлекательная девушка, но я люблю Риту и пока что не могу примириться с ее смертью. Мне кажется, будет крайне некрасиво, если сейчас, прямо после ее похорон, я позволю себе что-то подобное», — выкрутился Джереми. «Может быть, потом, когда-нибудь позже, когда пройдет немного времени?» «Надо же, какой правильный молодой человек!» С искренним удивлением покачала головой миссис Маккензи. Она даже убрала руку и отошла на шаг назад. «Значит, вы и правда так любили Риту?» «Да». «А вы разве ее не любили?» Быстро перевел стрелки Джереми. «Вы еще слишком молоды», — усмехнулась Сьюзен Маккензи. «Вам пока трудно понять, как тяжело любить чужих детей. Я бы даже сказала, практически невозможно. Кто способен на такое? Наверное, поистине святой человек. А я грешная, земная женщина. Нет, я старалась относиться к Рите и другим детям максимально хорошо, но ее смерть не стала для меня трагедией». Не нашелся, что сказать молодой человек. На языке его вертелся очевидный вопрос, но не спрашивать же ему было прямо в лоб, не убивала ли хозяйка дома свою падчерицу. «Кстати, если я вам действительно приятно, мы можем встретиться позже, на нейтральной территории», — таинственно улыбнулась миссис Маккензи. «Я понимаю, что сейчас вы боитесь дурной славы и огласки. Но потом никто уже не обратит на это внимания. Я, например, заметила, как наш милый Гектор смотрит на эту дурочку Мелинду. Ну что поделать, это жизнь. Риту больше не вернешь. Конечно, я не позволю этой девице крутить шашни в моем доме. Но вы и я — это совсем другое дело. Кстати, не думайте, что все здесь принадлежит только мистеру Маккензи. После смерти Риты ее доля в имуществе и семейном бизнесе перейдет ко мне. Мы так давно договорились с мужем, что если с кем-то из детей что-то случится, наследницей становлюсь я. Они могут распоряжаться лишь небольшой частью в своем завещании. Например, любимыми артефактами и так далее. Так что для меня последняя воля Риты не должна стать сюрпризом. Я это говорю к тому, что дружба со мной может быть вам полезна», — добавила она, наткнувшись на озадаченный взгляд Джереми. «Я могу помочь финансово и в каких-то деловых моментах. Ну, не скучайте. И, пожалуйста, не уделяйте слишком много времени нашей прислуге. Лучше, правда, почитайте книги». Она насмешливо помахала Джереми рукой и скрылась за дверью. А молодой человек остался стоять в библиотеке, откровенно ошарашенный.